Глава 5. Раш. Интересная. Потрясающе красивая, хотя я видел ее только по плечи. Она, смотрящая на меня из бассейна, вызывает неподдельный интерес. Она не отступила, хотя большинство женщин уже начали бы хихикать и потрясывать сиськами, чтобы показать, что предлагают. Но не она. Не эта женщина с голубыми, точно сапфиры глазами, которая не стесняется меня разглядывать. «Так ты вломилась в дом, который мне не принадлежит, и завладела моим вниманием. Что планируешь делать теперь, за то короткое время, что пройдет между моим звонком в полицию и моментом, когда копы нагрянут сюда?» Спрашиваю я, прекрасно зная, что за такой короткий промежуток времени можно многое успеть. Об этом свидетельствует мой прежний опыт. Но ее сдавленный смех и приподнятые брови подсказывают, что это необычная встреча с фанаткой. Она слишком спокойна, слишком невозмутима. Все намеки на человека, который несколько мгновений назад беззаботно выбежал из дома, чтобы нырнуть в бассейн, исчезли, и на смену им пришла расчетливая и вызывающая любопытство женщина. Проблема заключается в том, что я увидел ее безрассудную, беззаботную сторону, и теперь, даже если я не должен, хочу отыскать ее вновь. «Дай-ка подумать». Начинает она, направляясь к ступенькам. «Поскольку мне известен код от двери, нельзя сказать, что я вломилась». Когда она поднимается на первую ступеньку, я вижу ее идеальную грудь под двумя треугольниками красной ткани. Не слишком большую, но и не слишком маленькую. «Мы с Джонни знакомы уже 8 лет, так что мне здесь всегда рады». Еще шаг, и вот я уже вижу узкую талию и пупок, в котором сверкает драгоценный камень. «И напоследок, я не испытываю к тебе никакого интереса, что, должно быть, станет ударом для твоего эго». Врушка. То, как она вздергивает подбородок и снова переводит взгляд на мой член, говорит об обратном. Но когда незнакомка выходит из бассейна, я оказываюсь сбитым с толку ее красотой. В ней добрых 5 футов и 8 дюймов роста. Примерно 172 сантиметра. Она подтянута, но не слишком, с округлостями, подчеркивающими каждый чертов дюйм того, что способно привлечь внимание любого. Она мягкая и податливая в том идеальном смысле, который нравится нам, мужчинам. Есть за что подержаться и в чем утонуть, при этом не страшась сломать ее. Черт возьми, я делаю шаг вперед. Тогда нас таких двое. Хотя бы в этом мы согласны. Ее губы поддрагивают, потому что она так же уверена в моей лжи, как и я в ее. Я спросила бы, собираешься ли ты гостить здесь, но, думаю, ответ и так ясен. Я предпочел залечь на дно на некоторое время. Киваю я. Уголки ее рта приподнимаются от смеха. Залечь на дно? В Лос-Анджелесе? Похоже, кто-то плохо проинформировал тебя об этом городе. Тут все либо хотят, чтобы их увидели, либо хотят кого-то увидеть. Чтобы залечь на дно, тебе лучше отправиться, например, в Монтану и резвиться там с лошадьми. С лошадьми меня связывает только одна вещь. Поддразниваю я, в ответ на что она закатывает глаза и качает головой. Не думаю, что Лос-Анджелес достаточно далек от внимания, которого ты пытаешься избежать. Кажется, такого места просто не существует. Она подходит, все еще оценивая меня взглядом, и в тот момент, когда я думаю, что ей хватит наглости потребовать поцелуй, который я более чем готов подарить, она тянется за лежащим рядом со мной полотенцем. Незнакомка вскидывает бровь и смеется, смотря мне в глаза, потому что прекрасно знает, о чем я подумал. Мне нравится эта женщина. Просто и понятно. Мы стоим в футе друг от друга. Она держит в руках полотенце, на коже все еще блестят капельки воды. А я впервые замечаю россыпь веснушек на ее щеках. Милая черта для женщины, которая олицетворяет собой слово «сексуальность». Ленокс Кинкейт. Представляется она. И я еще больше заинтригован, чем несколько секунд назад. Имя мне знакомо, поскольку я уже встречался с 2 ее сестрами. Вопрос лишь в том, почему я никогда раньше не видел Ленокс. «Раш Маккензи». «Как я и предполагала», — говорит она, наклоняясь и проводя полотенцем по длинным ногам, демонстрируя каждую из них. «Да, я любуюсь, дорогая. Только глупец бы не стал». «Не знала, что вы с Джонни знакомы», — замечает Ленокс. Джонни много кого знает». «Верно». «Я познакомился с ним на Суперкубке много лет назад. Я был в ложе Стэнсов. Говорю я, упоминая компанию родителей Джонни, Стэнс Спорт. Мы сразу же нашли общий язык. С тех пор мы время от времени встречаемся. Он предложил мне сбежать от воцарившегося хаоса. Я согласился». Ленокс кривит губы и прикладывает руку к лбу, чтобы укрыться от солнца и еще раз взглянуть на меня. «Ты что-то не договариваешь, приятель?» С усмешкой передразнивает она мой английский акцент. «Мы не любим демонстрировать сразу все наши таланты». «Получается, только чтобы произвести первое впечатление». «Господи, хохочу я». Но когда она пытается пройти мимо, хватаю ее за запястье и разворачиваю к себе лицом. На этот раз я успеваю разглядеть светло-голубое кольцо вокруг ее зрачков, прежде чем оно темнеет. Уникальные глаза. «Кажется, у тебя и так полно проблем, Маккензи. Не думаю, что стоит добавлять в их список еще и меня». «Это предупреждение или угроза?» «Возможно, приглашение», — усмехается она. «Потому что, поверь мне, прямо сейчас я могу прибегнуть сразу к трем вариантам». Не сказав больше ни слова, Ленокс Кинкейд заходит в дом, оставляя меня наблюдать за покачиванием ее потрясающих бедер, изгибом ее задницы и лопаток. «А я-то думал, что в США мне будет скучно. Кажется, я только что нашел то, что поможет скоротать время. Черт возьми, раз уж меня и так обвиняют в создании проблем, стоит получить от этого хоть какое-то удовольствие».